Глава 13. Я просто не вижу причин для нервозности. Олеся, все хорошо, правда же? Рука накрыла ее ладонь, что с силой сжимала серебристый клатч. «Да», — ответила девушка и тотчас ляпнула. «Наверное». «Мы едем в ресторан, Олеся. Даже учитывая, что ты вдова, в этом нет ничего предосудительного. Ужин и только». Мужчина слегка прищурился. «Для всех остальных так точно». Сначала Олеся не поняла, о чем он. А потом, прокрутив в голове его слова, замерла она только. «Значит, Марк рассчитывает на продолжение. Что на этот раз она предложит ему подняться к ней». Она и предложит, если все будет хорошо. Недомогание она почувствовала с утра. Нос заложила, головная боль молотом то и дело отдавалась в затылке. Олеся выпила несколько таблеток. Ей казалось, что к вечеру она пришла в норму. Она должна, черт побери, прийти в норму. У нее то самое первое свидание с Марком. И если сказать, что она волнуется... Значит, ничего не сказать. Даже Марк заметил. «Меня меньше всего волнует мнение окружающих. Хотя нет, волнует немного. Но это, наверное, нормально. Мое волнение... Не знаю, как тебе объяснить, Марк. Но я сейчас успокоюсь, обещаю». Он протянул ей руку, и она с готовностью вложила свою в его. Не будет же она говорить, что по факту у нее это первое настоящее свидание в жизни. Не те, которые случались в подростковом возрасте. И когда прогулка к речке или к ближайшему кафе считалась встречей. Здесь другое. Все-все. Олесе просто хотелось приложить ладони к щекам и удостовериться, что она не спит. Что рядом с ней сидит потрясающе красивый молодой мужчина, у которого к ней интерес. Она знала, что привлекательна. Мужчины обращали на нее внимание и во время замужества. Олеся не раз замечала, как на нее с интересом смотрят сослуживцы Вадима. Ничего, кроме отторжения, их внимание не вызывало. Марк заехал за ней в 8. Позвонил накануне и пригласил. На следующий день после распития кофе на парковке. Олеся тотчас согласилась. К чему играться в непонятные и никому не нужные игры? Для ужина с Марком она выбрала брюки палаццо, шелковую блузу и туфли на невероятно высокой шпильке. Волосы собрала в строгий хвост. Хотела сходить к визажисту, потом передумала. Минимум косметики, то, что нужно. Тон, тушь, немного румян и блеск для губ. С этим она справилась сама. Неизменны остались лишь духи с лавандовыми нотками. Потому как потеплели глаза Марка, когда он увидел ее, она поняла, что с выбором не ошиблась. Еще одним подтверждением того, что она нравится мужчине, послужило объятие Марка. Он прижал ее к себе, когда помогал выйти из машины. «Я с ума схожу от твоего запаха», – прошептал он ей на ухо. И протяжно втянул воздух вокруг ее волос, отчего Олеся снова покраснела. Его жест был таким интимным, таким собственническим. У Леси закружилась голова, и девушка с готовностью прильнула к Марку плотнее. Администратор проводил их к ранее заказанному столику. Марк учтиво отодвинул стул, помогая ей сесть. Убедившись, что у нее все хорошо, он занял место напротив. «Сделаем заказ?» «Давай». После того, как официант отошел от них, Марк откинулся на спинку дивана и без улыбки спросил. «Кто ты, красивая девочка Олеся?» Олеся ожидала подобного вопроса. На ее лице заиграла легкая улыбка. «Девушка, которая в данный момент испытывает к тебе симпатию». «Хитрая. Правильно тебя Марта называет лисичкой?» Мужчина подался вперед, точно желал более внимательно рассмотреть эмоции Леси, которые она не спешила обнажать. Похоже, ей хотелось кокетничать. То, что она ни разу себе не позволяла. Ни с кем было. Сходство определенное есть. Знаешь, в тебе есть все то, что цепляет мужчин. Ты красива, загадочна, не вульгарна. Напротив, смущаешься и иногда выглядишь так, словно потерялась, отчего тебя сразу же хочется защитить, прижать к себе и отогреть. Как интересно. У нее едва с губ не сорвалось, что к пункту «прижать к себе» она ничего не имеет против. Сама, смотря на Марка, вспоминает, как он трогал ее. Ласкал. Голова при этом начинает слегка кружиться, и по всему телу проходит волна предвкушения. «Интересно, не то слово. Хочешь признание?» «Конечно. У меня есть возможность собрать о тебе всю информацию, Леся. Начиная от пеленок и заканчивая тем, что ты предпочитаешь читать перед сном и какой соус любишь. Но я не хочу». На мужском лице не дрогнул ни один мускул. «Хочу, чтобы ты сама рассказала то, что посчитаешь нужным». Олеся повела бровью. «Теперь у меня возникает вопрос, кто ты, Марк Тойский?» Внутри что-то дернулось, спазмой отозвавшись в животе. Олесе не хотелось, чтобы за ее спиной выясняли, чем она живет. Какое у нее прошлое? Не надо. Она не готова раскрывать ту сторону своей жизни. Всю грязь, боль, отчаяние. Ей хотелось, чтобы Марк видел и знал ее другой. «Я финансист, Олеся». «Хм. Но у меня есть друзья. Хорошие друзья». «Которые могут чуть больше, чем другие?» «Скажем, да». Олеся покачала головой. «Финансист — это прекрасная профессия. И то, что ты не обращаешься к друзьям с просьбой собрать на меня информацию, я ценю. На самом деле у меня все до банальности просто. Вышла замуж рано, недавно овдовела. Муж был намного старше меня. Сейчас я строю новую жизнь». Не знаю, получается или нет, но я стараюсь. А дети есть? Нет, Марк, не получилось у нас. Но в перспективе я хотела бы иметь малышей. Меня тут грозятся сделать крестным отцом. Он улыбнулся, искренне. В его глазах появился озорной блеск, которым невольно Леся залюбовалась. Таким ты, оказывается, тоже можешь быть, Марк Тойский. Беззаботным, немного лукавым, чертовски привлекательным. Расскажешь? А ты мне расскажешь про кафе? Мне интересно. Про кафе с удовольствием. Я про него могу часами говорить. Не испугаешься? Я похож на пугливого. Вечер прошел чудесно. В понимании Олеси просто восхитительно. Они вышли на улицу, и Марк, который до этого момента шел рядом, сделал едва заметный маневр и оказался за ее спиной. Ненавязчиво потянул девушку на себя, заставляя слегка прижаться к его груди. «Олеся!» Та замерла. Она надеялась, ждала. Для себя она уже все решила и сдерживалась, чтобы не нарушить слово, данное самой себе. Отвечать она ничего не стала. Слегка обернулась. «Поехали ко мне». Три слова, а мир завертелся иначе. Открылись новые краски, звуки. Словно сдернули толстое покрывало. «Поехали». Ни к чему ложные кокетства и заигрывания. Олеся хотела снова получить свой кусочек рая. Марк вел машину аккуратно. Оба молчали. Внезапно, словно для каждого происходящее было чем-то большим, выходящим из рамок привычного мира. Для Олеси понятно. Для нее все едва ли не впервые. Она постоянно смотрела на Марка. Вернее, на его руки, спокойно лежащие на кожаном руле. Красивые, сильные, со слегка вздутыми змейками вен, по которым хотелось провести подушечками пальцев. Еще Олесе нравилось, что он носит браслеты. Они гармонично дополняли его образ. До его рук тоже хотелось дотронуться. Марк жил в элитном комплексе с охраной. Они въехали на закрытую территорию. Возникали ли в пути у Олеси сомнения в правильности ее поступков? Нет, ни разу. Она не желала думать, что будет потом. Она наслаждалась сейчас. Тем, что он рядом, что смотрит на нее, везет к себе. Она не умела строить отношения с мужчинами. Наверное, ей стоило немного повременить, тормознуть, не говорить «да». А почему она, собственно, не должна говорить «да», если секс между ними уже был? Глупо. Квартира Марка отличалась от ее. Большая, светлая, обставленная в стиле хай-тека. Без разбросанных, кстати, вещей. «Выпьешь, Лесь?» «Не знаю». Она неловко пожала плечами. «Налью тебе вина. Сделаешь несколько глотков. Ты без машины. Можно». Марк было направился по коридору дальше, но, заметив замешательство Олеси, вернулся. Взял ее за руку и притянул к себе, заправив выбившуюся прядь волос за ухо. «Отомри, красивая девочка. Хватит уже». Он дотронулся до ее щеки, и Олеся выдохнула. «Не могу что-то никак». «Я тороплю события». «Нет, просто... в темноте было как-то проще». Озорная улыбка появилась на лице Марка. Она настолько отличалась от того, что привыкла видеть Олеся, что напряжение, внезапно возникшее, стоило переступить порог квартиры, рассеялось. «Ты поразительна. Я могу прикольнуться про серых кошек, но не буду». «Вот и не надо. Лучше да, налей вина». Руку он ее не выпустил. Провел за собой в просторную гостиную с панорамными окнами, вид из которых захватывал. Олеся не удержалась и подошла к одному. «Какая красота!» «Нравится?» «А кому подобное может не нравиться?» «Частично из-за вида я и выбрал эту квартиру. Держи». Марк встал за спиной, протягивая ей бокал. «Я буду пить в одиночестве?» «Пока да». Леся не стала уточнять, почему. Близость Марка волновала. Ей нравилось, когда он вставал за спиной. Если с Вадимом она сразу же настораживалась, готовилась к худшему, то с Марком чувствовала защиту. Тепло, исходящее от мужского тела, не могло не греть. Еще одну странность не могла не отметить Олеся. Воспоминания о муже никак не повлияли на настроение. Они проплыли в сознании туманом и только. Руки Марка легли ей на талию и чуть потянули назад. «Ты такая маленькая по сравнению со мной». «Это плохо?» «Хочу трахнуть тебя на весу, держа за ягодицы». Олеся чудом не подавилась. Марк умел сменить тему разговора. «Это как?» Все же решила уточнить она, сделав большой глоток вина. И следом сразу еще один. «Хм, ты точно была замужем?» «Угу». «Хочешь подробностей?» Его дыхание коснулось сначала ее затылка, а потом спустилось к основанию шеи. «Да». Пока она была способна отвечать только несложными предложениями. Олеся не чувствовала вкуса вина. Сладко, чуть пряно и все. Все ее рецепторы, ощущения, восприятия устремились туда, за спину. «Хочу раздеть тебя. Догола. Подхватить на руки так, чтобы ты обхватила ногами мой торс. Тоже голый. И тогда я войду в тебя полностью. Сразу». Марк качнул бедрами, давая понять, что он уже готов прямо сейчас приступить к воплощению. «Буду держать тебя на руках и иметь. Так, чтобы ты стонала в голос. Так понятнее, Олеся». Она снова кивнула. Несмотря на то, что вино смачивало горло, во рту образовалась сухость. Почему? Потому что каждое слово, каждая интонация Марка пробирались под кожу Олеси, находя там отклик. Воображение заработало на полную. «Догола». Именно это слово, которое почти не употребляли в обыденной жизни, сдетонировало в ее сознании, оголив импульсы. Олеся представила себя вместе с Марком. Их переплетенные тела, кожа к коже, дыхание одно на двоих. Марк. Его губы властно прижались к шее, а рука сильнее надавила на талию. «Мне надо в ванную». «Пошли вместе». «Как?» «Красивая девочка, ты меня сегодня окончательно решила уложить на лопатки, да?» Одно движение, и он развернул ее к себе лицом. Олесе пришлось задрать голову кверху, чтобы иметь возможность смотреть на него. Пусть в гостиной и горел свет, но Марк стоял таким образом, что его лицо находилось в тени, и она не могла видеть выражение его глаз. «Почему?» «Да потому, моя хорошая. Если бы я не знал, что ты была замужем, то...» «Черт возьми, ты так смущаешься. На каждое мое предложение». «Это плохо?» «Это охрененно. Но меня бесит, что ты ничего не рассказываешь про замужество. До чертиков». «Не хочу». Она подняла свободную руку и повторила жест Марка. Дотронулась до его уже слегка колючей щеки. «Хочу тебя». Она все-таки рассмотрела его глаза. Потемнели. От желания, от страсти. «Тогда идем в ванную вместе. Не спорь. Хотя бы частично выполню свой план. Раздену тебя». Он сделал, как сказал. Раздел. Медленно, тягуче. Другого определения Олеся не смогла подобрать. Она позволяла ему все. Стояла и улыбалась, предвкушая. Только попросила свет в ванной приглушить. «Почему?» «Стесняюсь», — честно призналась она. «Брось». «Серьезно». «Черт, точно, ты краснеешь! С ума сойти, Леся!» Его эмоции ей нравились. Ей хотелось думать, что они очень искренние и принадлежат только ей. Она не замахивалась на будущее, наслаждаясь происходящим. Этим немного шальным, голодным взглядом, что ощупывал ее все. Именно ощупывал, не скользил. Чуть позже Олеся поймет, почему. По сути, Марк видел ее при освещении, обнаженную и доступную впервые. Они занимались сексом всегда в темноте. Ей тоже будет интересно на него посмотреть. «Ай!» «Больно?» «Нет». Он поймал ее сосок губами. Она вскрикнула от неожиданности. Не заметила, как он склонил голову и прикоснулся к ней. «Ты охрененно красивая девочка. Нереально». «Марк». Она задыхалась от его слов. Голова закружилась. Весь мир сдвинулся, ушел за нереальность, оставив после себя лишь губы Марка, который присел на корточки и теперь снимал с нее последнюю часть гардероба. Трусики. Его лицо напротив ее лона. «Господи! Пусть он встанет. Встанет, она так не сможет, нет!» Его губы остановились на животе Леси. Та порывисто его втянула, чтобы сразу же услышать хриплый игривый смех. «Тебе нечего втягивать. Тут ты тоже идеальна». Чтобы она никуда не сбежала, он зафиксировал ладонь на ее пояснице, разведя пальцы. Она чувствовала их легкое давление, некую властность. И возбуждение искрами сыпалось по коже. Губы Марка спустились ниже. «Нет!» Она вцепилась в волосы Марка и потянула на себя, заставляя мужчину задрать голову и посмотреть на нее. «Почему?» «Нет!» Это все, на что она оказалась способной. Марк пригвоздил ее взглядом. Прищурился, пытливо всматриваясь. А у самого плечи напряглись. Она не удержалась и дотронулась до них. Пока он ее раздевал, она не прикасалась к Марку, отдав себя на его попечение. У него кожа горела. Олеся понимала, что это игра восприятия, и кожа Марка чуть теплее ее. Но как же приятно было к ней прикасаться. Чувствовать литые мышцы, мужскую силу, текущую через пальцы. Касалось бы и касалось. «Ладно, чуть позже я получу свое», — шутливой угрозой сказал Марк, поднимаясь и возвышаясь над ней. «Разденься», — негромко попросила она его. «С превеликим удовольствием». Она наслаждалась другим Марком, более открытым, доступным, готовым идти навстречу, смотрящим на нее без затаенной ярости. Пусть его губы были так же плотно поджаты, она знала, это от желания, не от гнева на нее. Марк раздевался быстро. Несколько порывистых движений, и все, он обнажен. Какой же красивый! Ни единого лишнего килограмма жира, ни намека на пивной живот. Стройный, подтянутый, с крепкой и развитой мускулатурой. Да, сильный. Очень. Но его сила не пугала, наоборот, притягивала. «Дотронься до меня». Леся вскинула голову, чтобы встретиться взглядом с мужским, пылающим, жадным. Она снова послушалась. Подняла руки и положила их ему на грудь, разводя пальцы в стороны. Легкая растительность, покрывающая его грудь, ей нравилась. К ней было приятно прикасаться. Чуть позже она обязательно запустит в нее пальцы. Пока что. Она двинулась вниз. Одну руку продолжала удерживать на груди Марка. Второй прошлась по его едва ли не стальному прессу. И Марк точно так же, как и она минутой ранее, втянул живот и резко выдохнул. «Один-один. Принимается. И это тоже принимается без один-один». Она присела на корточки, поражаясь своей смелости. Ей хотелось. Очень. Внутри все плавилось, растекаясь по венам, обжигая и будоража. «Леся!» «Я хочу, Марк». «Так и я хотел». «Я стесняюсь». «Черт, ты мне точно расскажешь про свой долбанный брак и почему-то стесняешься от одной мысли о Куне. Тебе не делал муж?» У Олеси сработал рефлекс. Она сразу же свела колени вместе и лишь спустя 10 секунд поняла, что отреагировала неправильно на слова Марка. И он может их принять на свой счет. «Нет, я и не просила». «Зря. Это вкусно». «Вкусно? Он именно так и сказал?» Она обхватила его уже давно эрегированный член ладонью и слегка сжала, словно пробуя на прочность. «Чёртов Белов! Как же она ненавидела его, кто бы только знал!» Он методично уничтожал в ней, по сути, и неродившуюся женщину. Взял девочкой, чтобы подстроить под свои хотелки. И плевать он хотел на удовольствие партнерши. Не воет от боли и страха, и ладно. О том, чтобы ей было вкусно, и речи не шло. «Стоп!» Или мужчинам бывает вкусно? У Леси еще сильнее закружилась голова, и девушка подалась вперед, накрывая розовую плоть губами. Между ног Олеси пылала. Хотелось и там потрогать себя, немного притупить острые ощущения. Может, и зря она не позволила Марку? Нет, не зря. Не все сразу. «Глубже сможешь, маленькая». Она вспомнила, как уже пыталась. Когда? Кажется, в другой жизни. Кажется, и не было между ними тех встреч в гостинице. У них все только-только начинается. «Смогу». Она снова посмотрела ему в лицо, заметив, как потемнели глаза. «Если поможешь, подскажешь». «Помогу. Будет больно, неприятно. Оттолкни рукой». Она кивнула. Говорить больше не смогла. Он входил плавно. Не она ласкала его, а он продвигался. Медленно, очень медленно. Сантиметр за сантиметром. Олеся кайфовала. Никогда не думала, даже мысли не могла допустить, что будет находиться в предоргазменном состоянии от того, что у нее во рту член. И он двигается. Упирается прямо в горло. А она пытается вобрать глубже, регулируя проникновение рукой. Она наблюдала за Марком, он за ней. Почти не моргая, глубоко дыша. Взгляд пьяный и одновременно подбадривающий. «Еще. Да, вот так. Черт, что ты делаешь со мной? А ну-ка, иди сюда. Иди, я сказал. Нет? Тогда держись, девочка. Не говори, что я не предупреждал. Мои слова остаются в силе. Если что не так, оттолкнешь». «Какое не так? Он о чем?» От каждого его толчка вены наполнялись огнем. Желание опутывало ее полностью. Ей хотелось еще и еще. Пробовать, дарить, брать. Терпкий запах возбуждения Марка будоражил обоняние. В какой-то момент Леся не удержалась и опустила руку вниз. Дотронулась до своих складочек. Она непременно удивленно охнула бы. Поразилась, насколько она оказалась влажной, готовой. Если бы могла. С членом Марка во рту ей оставалось только стонать и слегка хрипеть, снова и снова принимая его в себя. «Я все вижу». Гортанный голос пробирал до мозгов, до кончиков волос, до всего. Она замурлыкала, давя в себе улыбку. «Видел он. И что? Пусть и дальше видит». Но все ее мысли оборвались, когда она услышала следующую фразу. «Кончить хочу. Или давай мне себя сюда, или в рот кончу, красивая девочка». Она выбрала второе, потому что захотела сама попробовать его.